Глава пятая. Линд поставил револьвер на предохранитель и бросил его капитану. Затем в два прыжка очутился возле Эгертона и крикнул Барсету: «Свяжите поляка и сядьте на него, но сначала позовите кого-нибудь на помощь, он сошел с ума». «Я вызову боцмана», — сказал Стин. Годдард подбежал к Линду, чтобы помочь ему. Совместными усилиями вытянули Эгертона из-под стола. Карин и миссис Ленокс с плачем убежали. Линд и Годдард отнесли Эгертона в его каюту и положили на койку. «Мой санитарный ящичек стоит на кровати в моей каюте. И принесите стерилизатор», — попросил Линд. Гарри стремглав кинулся на верхнюю палубу. Из офицерской столовой вышли несколько человек и спросили, что случилось. «Красицкий стрелял в Эгертона», — сообщил он. Стерилизатор был прикреплен к столу. Годдард отвернул его, схватил ящичек и вернулся в каюту Эгертона. Линд склонился над раненым, держа в руке окровавленное полотенце. «Поставьте все это куда-нибудь», — проговорил он. «Сейчас ему это поможет не больше, чем пара таблеток аспирина». Годдард посмотрел на Эгертона и кивнул. Тот был без сознания и истекал кровью. Линд уже успел разрезать ему рубашку, и кровь бежала по груди, обросшей волосами, стекала по ребрам и исчезала в складках одежды и постельного белья. Подушка рядом с его ртом тоже пропиталась кровью. Глаза Эгертона были закрыты, дыхание было тяжелым. Воздух вырывался какими-то толчками. Годдард обратил внимание, что кровь не пенилась. Обе пули, по всей вероятности, прошли через легкие, а в таких случаях кровь обычно пенится. Он хотел обратить на это внимание Линда, но тут в каюту вошел капитан Стин. Он сказал, что Спаркс пытается связаться с каким-нибудь кораблем поблизости, на борту которого есть врач. Но Линд в ответ лишь покачал головой. «Ничего уже не поможет», — сказал он. «Эгертон протянет всего несколько минут». «Для артериальной крови она довольно темная», — заметил Годдард и сам подивился глупости своего высказывания. «Какая разница, какого цвета кровь? Если много ее потеряешь, все равно придет конец». «Возможно, легочная кровь смешалась с венозной», — бросил Линд в ответ. Дыхание Эгертона перешло в хрип. Это продолжалось около минуты, а потом внезапно прекратилось. Линд снова схватил запястье раненого. Судя по всему, пульс больше не бился. Он положил руку вдоль туловища и осторожно приоткрыл Эгертону глаз, чтобы посмотреть на зрачок. Потом снова закрыл его и вздохнул. Ну, вот и все. Капитан Стин опустил голову. Казалось, он читал молитву, но через какое-то время выпрямился и сообщил. «Я попрошу стюарда принести парусину». Линд начал смывать кровь со своих рук, а Годдард повернулся, собираясь уйти. Внезапно он почувствовал, что на что-то наступил, и посмотрел вниз. Судя по всему, это было крошечное шило. Он пнул его ногой к переборке и вышел из каюты. Проходя мимо столовой, Гарри снова услышал истерический крик Красицки. В тот же момент мимо него промчался Линд, на ходу вытирая руки. В столовой находились капитан с Барсетом и еще двое мужчин. Руки и ноги Красицки уже были связаны, но он все еще пытался выскользнуть из тисков обоих мужчин, продолжая с пеной у рта что-то кричать на неизвестном языке. «Отпустите его!» — велел Линд. «Дайте мне с ним поговорить!» Мужчины отпустили поляка и отступили назад. Линд спокойно заговорил с Красицки. «Мы ничего вам не сделаем, не беспокойтесь». Но тот продолжал что-то лепетать на своем непонятном языке. Тогда первый офицер послал Барсета узнать, не говорит ли кто из команды по-польски. Но Барсет остался стоять на месте и ответил, что сам уже пытался выяснить этот вопрос, и оказалось, что этого языка никто здесь не знает. Линд вышел и вернулся со своим ящичком. «Во всяком случае, мы должны его успокоить», — заявил он и достал шприц. Когда Красицкий это увидел, то понадобились усилия уже трех мужчин, чтобы удержать этого тощего человечка, пока Линд делал ему инъекцию. У Годдарда весь желудок словно перевернулся при виде этого зрелища. Через несколько минут поляк как-то обмяк. Линд послал человека за носилками, а Годдард прошел в салон посмотреть, нет ли там Карин или миссис Ленокс. В салоне никого не было, но в одном из иллюминаторов он увидел, как по палубе прошла Мадлен, и вышел к ней. Она стояла, прислонившись к поручням. Они смущенно посмотрели друг на друга, после чего он сказал ей, что Эгертон умер. «Какой ужас!» — прошептала миссис Ленокс. «У меня, видимо, на всю жизнь останется этот кошмар перед глазами». Подошла Карин, и Гарри сообщил ей то же самое. «А что будет с Красицки?» — поинтересовалась она. «Передадут властям в Маниле, а потом будет приблизительно так же, как в произведениях Кафки. В открытом море от руки поляка, имеющего бразильское подданство, погибает англичанин. Но поляк, судя по всему, невменяемый, не может быть предан суду и судим за убийство. Все это происходит на корабле, который идет под панамским флагом, но, судя по всему, никогда не видел этой страны. Конечно, Красицкий изолируют, но какой от этого будет толк, неизвестно». «А мистер Эгертон?» — спросила Мадлен Ленокс. «Он будет погребен прямо в море?» «Этого я не знаю», — ответил Годдард. «Все, наверное, будет зависеть от желания его родственников. Если труп обложат льдом, то его, наверное, может будет сохранить до Манилы. Конечно, если Леандр имеет такие возможности». Карин Брук передернула плечами. «Как все это ужасно и бессмысленно! И все из-за того, что мистер Эгертон был похож на какого-то другого человека». «Видимо, на какого-то немца», — заметил Гарри. «Возможно, во время войны они встретились в концентрационном лагере. Но почему вы все время говорите «мистер Эгертон»? Ведь он был полковником». «Он просил не называть его так», — объяснила Карин. «Сказал, что это звучит сухо и помпезно». Она смахнула слезу. «А он был таким милым человеком!» С мрачным видом Карин уставилась на закат. «Этот человек прошел всю войну», — думал Годдард. «Смерть грозила ему на каждом шагу, но ему удалось ее избежать. А теперь вот наткнулся на хилого и тщедушного сумасшедшего, и тот принес ему смерть». Линд появился из-за угла палубной надстройки и поманил его рукой. «Я хотел бы вам кое-что показать», — сказал он. Годдард последовал за ним в каюту Эгертона. Перед дверью стояли боцман и еще один человек. Капитан был в каюте. Труп Эгертона все еще лежал на койке, но теперь был прикрыт. «Взгляните», — сказал Линд и стянул покрывало с лица убитого. Черная повязка, закрывающая глаз, сползла и была снята, и лежала рядом со щекой. Годдард удивленно вскрикнул. «Черт возьми!» Оба глаза Эгертона были закрыты, но левый, тот, что раньше прикрывала черная повязка, имел такие же округлые очертания, как и правый. «Когда мы его хотели положить на носилки, повязка соскользнула», — объяснил Линд и большим пальцем осторожно приоткрыл веко Эгертона. Потом также осторожно закрыл его. «Совершенно нормальный глаз», — «повязка была только ширмой». «Но зачем это было нужно?» — спросил Годдард. «Может, его глаз не воспринимал свет?» «Фотофобия? Но ведь кори у него не было, и к тому же глаз не воспален. Между тем, на фотографии на паспорте он тоже с повязкой». Капитан Стин протянул Годдарду паспорт. С фотографии на Годдарда смотрело узкое лицо с повязкой на одном глазу. «К сожалению, мы должны были проинформировать вас об этом, мистер Годдард, так как в Маниле вы тоже будете вынуждены выступить свидетелем». «Да, конечно», — ответил тот. «Но все это мне непонятно». Он посмотрел на Линда. «Может, у вас есть какие-то предположения?» Первый помощник покачал головой. «Нет, возможно, конечно, у него был нервный тик, но ничто не говорило из-за это». «Что ж, тоже какое-то объяснение. А как насчет похорон? Вы нашли в паспорте какие-нибудь данные о том, кто должен быть извещен о несчастье?» «Одно имя нашли», — сказал капитан. «Но эта женщина, по всей вероятности, не родственница. Некто сеньора Консуэла Сантос из Буэнос-Айреса. Ей уже сообщили о случившемся». Годдард кивнул, и Линд снова набросил покрывало на лицо мертвого. «Вы свободны!» — крикнул он людям, стоявшим за дверью. Гарри вернулся к себе в каюту, налил мартини и прошел с ним в салон. Уже темнело. Вошел Барсетт, зажег свет и закрыл занавески на иллюминаторах, так как они находились непосредственно под капитанским мостиком. «О, боже ты мой!» — простонал Стюарт. «Я практически весь с ног до головы покрыт гусиной кожей». «Куда поместили Красицки?» — поинтересовался Годдард. «В лазарет, туда, где раньше были вы. На дверь навесили еще один замок. Первый помощник здорово накачал его снотворным, но он продолжает подавать голос, так что на нижней палубе сегодня вряд ли кто заснет. Будем надеяться, что он все-таки угомонится, ведь силенок у этого человека маловато. Если будет продолжать бушевать, то сам себя погубит». «Может, оно было бы и к лучшему. О боже, находиться на одном корабле с мертвецом и сумасшедшим!» Барсетт закурил сигарету. «Скажите, в Голливуде действительно все так, как об этом говорят? Ну, что там деньги можно найти прямо на улице?» «О, вы хотите стать актером?» «Ну что вы, я не такого высокого мнения о себе. Но иногда у меня появляется мысль, что было бы совсем не дурно иметь там нечто вроде ресторана. Вот это по моей части, ибо что касается продуктов питания, я в них знаток. А как там с профсоюзами?» «Все идет через профсоюзы», — ответил Годдард. «Хм, об этом я бы с удовольствием поговорил с вами еще раз. Может быть, вы мне дадите какие-нибудь рекомендации?» Когда Барсетт ушел, Годдард задумался об Эгертоне. Эта повязка на глазу, она оказалась бессмысленной. Из этого сразу напрашивался вывод, что он был не тем человеком, за которого себя выдавал. Видимо, выдумал какую-то легенду. Может, какой-то авантюрист или мошенник. Но что ему светило на дешевом паровом судне? Авантюристы обычно проделывают свои дела на больших океанских лайнерах. Даже если бы он ограбил всех пассажиров, то вряд ли покрыл бы свои расходы. В салон вошли Карин с Мадлен Ленокс, и Годдард поделился с ними своими соображениями. Они не поверили, заявив, что это совсем не похоже на Эгертона. «А где он сел на корабль?» — спросил Годдард. «В Кали, как и все», — ответила Карин. «И он ни разу не встречался с Красицким?» Карин задумалась. «Нет, они появились на борту в разное время. Поляк, кажется, перед самым отплытием, а потом внезапно заболел. Мы подумали, что он страдает морской болезнью, но мистер Линд сказал, что у него поднялась температура. И тем не менее, мне кажется, однажды они все-таки видели друг друга». Она рассказала об эпизоде, который произошел во время спасения Годдарда. «И у меня сложилось впечатление, что Красицкий узнал мистера Эгертона, а тот, судя по всему, никогда его не видел». «Бредовые измышления параноика», — предположил Гарри. «Но с другой стороны, тут может быть и что-то иное. Почему Красицкий интересовался его глазом?» Вошел капитан Стин и успокоил дам, сказав, что поляк сидит под замком, и им не о чем беспокоиться. Увидев стакан, стоящий перед Гарри, он очень огорчился. «Я удивлен, мистер Годдард, что вы больше не питаете уважения к смерти», — заметил капитан кислым тоном. «Эти люди», — подумал тот, — «никогда не поймут, что ход их мыслей неверен. Они считают, что мертвые — это не только застывший кусок плоти, который больше никогда не увидит восхода солнца, не услышит пения птиц, не выпьет ни капли вина, но и почему-то уверены, что он ушел в более прекрасную, богатую жизнь, в вечный рай. Тем не менее, им его жаль, и потому что ему не повезло, и потому что он больше не может наслаждаться теми страданиями, которые были уготованы ему на земле. «Капитан», — сказал Годдард, — «все это зависит от того, как на это смотреть. А поскольку мы уже никогда не сможем ни о чем спросить Эгертона, то никогда и не узнаем, кто из нас прав». Вошел Спаркс с телеграфным бланком в руке. «Наконец удалось получить через Калифорнию, сэр», — сказал он. «Я связался с Аргентиной. Сообщение для полковника Эгертона». «Для него оно немного запоздало», — заметил капитан. «Да, сэр, и мне очень жаль, что я не получил его немного раньше. Было бы лучше, если бы аргентинская станция передавала его через американцев». Стин открыл конверт. «Хм, подписано Консуэлой. Должно быть той самой женщиной, которой мы недавно послали извещение о смерти». «Возможно. Через несколько часов мы должны получить ответ, и я буду в радиорубке». С этими словами радист ушел. «Тут ничего важного нет», — хмуро пояснил капитан. «Но он, конечно, порадовался бы этой весточке». И Стин зачитал ее вслух. «Полковнику Уолтеру Эгертону, пароход «Леандер». Энрике присоединяется моим пожеланиям и желает удачного путешествия. С любовью, Консуэла». У Карин и Мадлен Ленокс на глазах выступили слезы. А Годдард подумал, не слишком ли поздно, спустя 6 дней, желать удачного путешествия. Правда, телеграмма могла застрять в пути.